Утром мы поторопились покинуть лагерь, с собой потащили две нарты. Наш груз состоит из палатки, печки, спальных мешков и двухнедельного запаса продовольствия. Пойдем втроем, Мищенко, Пресняков и я. Так лучше. Кто-нибудь из нас один будет постоянно находиться на стоянке, варить обед, выпекать лепешки, готовить дрова, а двое могут полностью заниматься поисками. Нарты нагружены, увязаны. Василий Николаевич достал из своей подки пачку писем, захваченных им из штаба для лебедевского отряда, и бережно рассовал их по боковым карманам гимнастерки. Перед тем, как тронуться в путь, все молча собрались у костра. Так уже давно у нас заведено. Минуту помолчать перед большим походом. Солнце еще не появилось, но восточный край неба все больше и больше светлеет. Ко мне подошел Улукиткан. Может, холод будет? Восход нехорош? Хлеб клади обязательно за пазуху, не замерзнет, — сказал он ласково, передавая нам троим по теплой, недавно испеченной лепешке. Кушать будешь на привале? Вспомнишь, что Улукиткан правильно толмачил, — добавил старик, и добродушная улыбка озарила его лицо. Все это было искренне и трогательно. Мы в радостном смущении даже спасибо старику сказать не догадались. Хотелось сделать что-то большое, достойное этого простого проявления души старого таежника. Ведь нужно же было ему после утомительного перехода провозиться в своей палатке до утра с выпечкой лепешек, и все для того, чтобы сделать нам приятное, хорошо проводить нас в путь. Обычно сдержанный Василий Николаевич схватил в свои объятия Улукиткана, закружился с ним возле костра, тяжело переставляя ноги. Вот он остановился, поставил Улукиткана против себя и спросил со всей серьезностью: «А тебе, Улукиткан, делает кто-нибудь столько же приятного, как это можешь делать ты?» Старик, не торопясь, поправил сбитую на затылок ушанку и задумчиво поглядел на Василия Николаевича, видимо, подбирая нужные слова. «Мать лижет телка. Ему приятно, и ей тоже. Если от моей заботы вам хорошо, то от этого мы еще лучше. Человеку дано две руки, чтобы они помогали друг другу». Мы распрощались. Геннадий и Каюр Николай пошли проводить нас до устья правобережного ручья. Снова лямки обняли плечи, запели полозья унылую песню. Наш караван миновал бугристую марь и неожиданно попал в старый завал. Черные обугленные от пожара стволы сучковатых елей давно свалились на землю, подняв кверху корневище. Завилял след в поисках прохода. Пустили в ход топоры, но пробиться не удалось. Свернули к реке, и там тоже не лучше. Подопревший лед на перекатах подкарауливал на каждом шагу, а берега были завалены наносником и крупными валунами, принесенными сюда рекой. С большим трудом преодолели препятствия и выбрались к Сыролесью. На высоком берегу реки Кунь-Маньё мы остановились передохнуть. Надо было дать отойти плечам. Ноги у всех мокрые. Мы с тревогой посматриваем вперед, туда, где поредевшая лиственничная тайга перехвачена полосками качковатых марей и зеленых стланников. Навстречу солнцу торопливо бегут облака, все больше сгущаясь у горизонта. Дневной свет тускнеет. Неотогретый, заиндевелый лес шумит глухо и тревожно. След каравана прижался к горам. Думалось, там легче будет идти. Однако протащились с километр косогором и поняли, что дальше тащить нарты не под силу. Пришлось снова спуститься в долину. В природе полное смятение. Зима вся в проталинах, доживает последние дни, а у весны оказалось так много хлопот, так много она всем наобещала, что сил не хватает, и ни одно начатое дело не может она довести до конца. В ложках пробудила ручьи, а берега не очистила от снега. На реке сдвинула лед, да так и бросила его сжатой гармошкой у переката. Вскрыла мари, но отвести воду забыла. А нам из-за этого все труднее идти. Россыпи, поднявшиеся из-под снега, завалы изматывают силы. Решаем перебрести на левый берег Кунь-Маньё, поближе к северным склонам отрога. Там снег оказался глубже и суше, до него еще не добралось солнце. Продвигаемся с большими усилиями. Одно облегчение — меньше воды и проталин. Геннадий с Николаем прокладывают дорогу, за ними тянется караван. Нарты задевают края, борозды то и дело переворачиваются, цепляются за пни. А небо уже сплошь затянуто тучами. Встречный колючий ветер холодит лицо. Ни птиц, ни следа зверя. Все живое, предчувствуя непогоду, спряталось, забилось по дуплам, в щели, в чащу. К 2 часам доходим до крутой излучины реки. Кунь-Маньё уходит от нас вправо, теряясь за синеющими вдали мысами. Слева видно боковое ущелье, затянутое у входа ольховой чащей. Без слов и сговора сворачиваем в него. Всеми нами руководит одно желание — как можно скорее вырваться из этой неприветливой долины. За чащей на первой проталине сбрасываем лямки, лыжи, в изнеможении валимся на снег. Пресняков бросает через плечо суровый взгляд на пройденный путь, а его губы все еще сжаты от недавнего напряжения. Голод напоминает о себе. Первым поднимается Василий Николаевич, он достает из багажа топор и, будто боясь разбудить нас, бесшумно идет за дровами. Все провожают его завистливыми глазами. У этого человека даже в критические минуты всегда находится драгоценная капля бодрости и неистощимой воли. Она-то сейчас и выводит нас из состояния минутного оцепенения. Поднимаемся. Товарищи помогают Василию Николаевичу, я развязываю нарты, достаю посуду, продукты. Вспыхнул огонь, обнимая красным пламенем котел. Мы усаживаемся возле костра. Кажется, нет у путешественника более верного спутника, нежели костер. Кому, как не ему, в поздний час ночи ты откроешь свои заветные думы и мечты? Кто порадует, обласкает тебя в минуты жестоких неудач? Отогреет закоченевшее от стужи тело? Кто оберегает твой сон и никогда тебе не надоедает? После обеда прощаемся с Геннадием и Николаем, они возвращаются на табор, а мы продолжаем свой путь. Идем глубоким снегом, выбирая путь по редколесью. Под деревьями уже образовались круги проталин. Дно ущелья, да и боковые склоны затянуты стланником, ольхой, рябиной. Попадается и краснотал, но больше всего березки. Она так заплела своими корявыми ветками проходы, что местами без топора ни за что не пройти. Время тянется страшно медленно. Мы потеряли понятие о расстоянии, передвигаемся черепашьим шагом и все чаще задерживаемся, чтобы передохнуть. Груз намок и отяжелел. Все труднее перетаскивать нарты через завалы и проталины. Бойко и Кучум тоже намаялись по глубокому снегу, плетутся нашим следом, волоча за собой мокрые хвосты. За поворотом из-за ближних отрогов показалась скалистая вершина гольца. До нее остается еще добрая половина пути, а день уже на исходе. Решаем дойти до первой проталины или площадки и там расположиться на ночь. До подножия нам сегодня явно не добраться. Но за поворотом нас подкарауливала еще большая неприятность. Нарта Василия Николаевича попала в щель, провисла и переломилась пополам. Тьфу ты, дьявольщина! Где тонко, там и рвется! — буркнул он с досадой, сбрасывая лямки и опускаясь на снег. — Закуривай! — кричит издали Александр, и до нашего слуха доносится его густой раскатистый смех. — Ну и человек! Ну чего ржешь? — говорит серьезно Василий Николаевич, с трудом сдерживая раздражение. Александр подтащил свою нарту к нам, достал кисет. — С чего унывать, дядя Вась? Дрова рядом, воды сколько хошь, мясо есть. Тут и остановимся, — ответил он успокаивающе мягко. — Но первым долгом надо покурить. Яснее будет, как и что делать. Очевидно, что путь наш сегодня оборвался. У нас нет ни гвоздей, ни проволоки, ни инструментов, чтобы починить пострадавшую нарту. «Не везет тебе, Василий Николаевич», — начинает подшучивать неугомонный Александр, выпуская из широких ноздрей дым. «Завтра я пойду передом. Так надежнее будет». Он размял на ладони недокуренную цигарку, высыпал табак обратно в кисет, встал. Поднялся и Василий Николаевич. Мы отдохнули, перетащили груз и нарты к ближней скале и расположились на крошечной плите среди россыпи. Тут уж не до удобства, лишь бы сухое место. К тому же скала защищала нас от холодного ветра, не на шутку разыгравшегося в ущелье. Палатку ставить негде, придется ночевать под открытым небом у костра. Пока устраивали приют, созрел новый план. Александр останется на таборе чинить нарту, готовить ужин. А мы с Василием Николаевичем пройдем дальше на лыжах, проложим дорогу по снегу к подножию гольца, до которого совсем недалеко. Это облегчит завтрашний путь. Притом нам не терпелось проверить, обнаружится ли след Лебедева в этом ущелье. Наскоро сушим одежду, выпиваем по кружке чаю и покидаем стоянку. До темноты остается немногим больше 2 часов. Ущелье сжимают каменистые мысы. В заледеневшем русле глухо ворчит уже пробудившийся ручей. Чем выше мы поднимаемся, тем суше снег. Лыжи тонут глубоко, местами приходится сбрасывать их и продвигаться вброд. Километра через 4 ущелье раздвоилось. Сворачиваем правой лощиной, полагая, что она приведет нас к первому гольцу. Торопимся. Но через километр нас встретил завал из каменистых глыб, а дальше проход оказался переплетенным стволами упавшего леса. На лыжах, да еще с нартами, тут явно не пройти. Что же делать? Возвращаться ни с чем на стоянку не хотелось, это означало бы, что завтрашний день придется затратить на поиски прохода. Попытаемся все же пробиться через завал и заглянуть, что же там дальше, и можно ли хотя бы на лыжах добраться до подножия гольца. А день уже на исходе. Ветер полощет тучи, даль затягивается сумраком, усталость все настойчивее напоминает о себе. Снимаем лыжи, заправляем фуфайки в штаны, затягиваем потуже ремни. Надо торопиться, чтобы ночь не застала нас в завале. Тогда не выбраться отсюда до утра. Но тут все против нас. Сучья хватают за одежду. Ноги то и дело проваливаются в пустоту. Подошвы унтов скользят по камням. Вокруг обугленный лес, всюду валяются полусгоревшие стволы, торчат вывернутые пни. Василий Николаевич забыл про трубку, взмок от напряжения и поминутно чертыхается. Я еле плетусь за ним. Кругом завал. Окончательно убеждаемся, что с нартами здесь не пробраться под голец, сворачиваем вправо на отрог с намерением найти проход в соседнее ущелье. Верх отрога оказался затянут сгоревшим стланником, уже освободившимся из-под снега. Трудно представить более неприятное препятствие, нежели стланниковые гари. Густое сплетение из жестких обугленных веток и корней прикрывает метровым слоем опаленные огнем камни. Негде ступить ноге, не за что схватиться руками. Все предательски неустойчиво. Мы с трудом взбираемся наверх отрога. Серый и холодный, очень холодный день закончился, не порадовав нас даже красотой закат. Василий Николаевич устало опускается на камень, достает из-за пазухи бинокль и начинает осматривать местность. Я усаживаюсь рядом, не могу отдышаться. В нашем распоряжении всего несколько минут. Нужно успеть до темноты спуститься на стоянку. Сквозь дымчатый сумрак виднеются широкой панорамой однообразные гольцы. Они начинаются примерно километрах в 6 от нас и тянутся непрерывной грядой далеко на восток, теряясь среди бесчисленных нагромождений Джугджурского хребта. Левее гольцов виднеется глубокая ложбина. Она круто сбегает вниз и, как бы обрываясь, открывает вид на Джугдыр, скученный, плосковерхий, вытянутый с севера на юг. Детали уже не просматриваются. Вокруг безмолвно, пустынно, тускло, а обгоревший лес и опаленные огнем россыпи делают пейзаж мертвым. Мне и теперь не удается опознать среди ближних вершин ту, которую мы видели со Станового, и которая по высоте должна превосходить остальные в этой группе гольцов. Вероятно, с той стороны, откуда мы смотрим на нее, она имеет другое очертание. Жаль, что все так неудачно получается. Ведь, отыскав вершину, мы легче обнаружили бы лагерь Лебедева. Перебраться же с нартами в соседние ущелья через боковой отрог из-за крутизны и завалов тоже невозможно. Неужели придется возвращаться на Кунь-Маньё и по ней идти выше в поисках прохода? Вы ничего не слышите? Чудится мне, не то песня доносится, не то бубенцы позванивают, — говорит Василий Николаевич, настораживая слух и всматриваясь в глубину соседнего ущелья, затянутого редколесьем. Ветер на какое-то время стих, ночь окутывает вершины гор густым мраком. До слуха доносится только шорох настывающего снега, да слышится наше учащенное дыхание. Василий Николаевич вдруг хватает меня за руку. — Слышите? Гармонь! Ей-богу, гармонь! Вот провалиться мне на этом месте! То были бубенцы, и теперь гармонь, а я ничего не слышу. Скрипит старая лисина, а тебе чудится всякое. Да что вы, лисина! Истинно говорю, гармонь! Напрягаю слух. Действительно доносится какой-то нежный звук. Нет, это не скрип дерева, не голос птиц. Прислушиваюсь и не верю себе. Издалека, из самой глубины ущелья, просачиваются отрывки какого-то знакомого мотива. Как странно и необычно звучит мелодия в этом мертвом лесу среди опаленных огнем россыпей. Василий Николаевич вскакивает. Ведь завтра 1 мая, понимаете? А мы-то и забыли. У Лебедева вечеринка, честное слово. Они где-то близко. Пошли. А как же с Александром? Ведь мы отлучились на 2 часа. Он беспокоиться будет, искать начнет. Ничего, говорит Василий Николаевич, и, подумав, добавляет. Пойдет нашим следом, выйдет сюда, а мы тут повесим рубашку с запиской, что, дескать, Лебедева обнаружили. Тогда давай поторапливаться. Через 3 минуты мы уже пробрались через гарь, спускаемся в соседнее ущелье. Музыка почему-то стихла. Совсем стало темно. Идем почти на ощупь, с трудом различая пни, валежник, часто натыкаемся на сучья и торчащие над поверхностью корни погибших от пожара лиственниц. Они же еще хуже. Сухой колючий стланник сплошь переплел проходы. Темная ночь, предательская пустота меж камней, лесной завал — все против нас. Препятствия следуют одно за другим. Василий, я ничего не вижу и идти дальше не могу. От штанов, кажется, одни лоскуты остались, руки в крови. Ночуем тут, — предлагаю я. Да, и я думаю, что торопиться, ведь Лебедев никуда не уйдет, — отвечает он. Мы находим небольшую проталину, собираем дрова. У нас одно желание — прилечь и забыться. Вдруг оттуда же, из глубины ущелья, доносится знакомый звук, только теперь он слышится яснее, и я узнаю одинокую гармонь. Здесь, среди омертвевшей природы и сурового безмолвия, мелодия действительно кажется одинокой. Но в эти минуты роднее ее нет ничего. Мы стоим, забыв про усталость, а гармонь надрывается, зовет, обещает приют и сладостный отдых в кругу друзей. Мелодия то стихает, расплываясь в пространстве, то доносится стройно, звучно и все же печально. А вокруг ничего не видно. Снова томительная тишина, ни ветра, ни треска падающих деревьев. На западе у горизонта прорезался слабый отсвет потухающей зари. Мы молча разжигаем костер. Как же это мы? Счет дням потеряли, никто и не вспомнил про 1 мая. А надо бы отметить, — прерывает молчание Василий Николаевич. «Дни-то на счету, а праздники на нас не в обиде будут». Наша стоянка оказалась неудобной. На мокрой и холодной почве, и на минуту нельзя было прилечь, моментально бы застыло тело. На угловатых же камнях можно устроиться только сидя. Но усталость требует большего. Ощущаю острую боль в спине, ноги как свинцом налиты, руки повисают, словно плеть. Стланниковые дрова горят ярко, пышно, но без жара. Пламя то вдруг вспыхнет, отбросив на миг подступающую темноту, то печально погаснет, и тогда холод заползает под одежду, леденит расслабленное тело. Мы кое-как устраиваемся и впадаем в полузабытье, в котором события дня фантастически переплетаются с призрачным миром, где нет гарей, распутицы и проклятого холода. Пробуждаясь, мы возвращаемся к действительности, бросаемся к костру, спасительному источнику тепла, способному вернуть бодрость. В полночь темнота поредела, очистилось небо, ярко загорелись звезды. На севере прояснились бесконтурные громады гольцов. Всплывают россыпи, гари и далекие хребты. В раструбе двух вершин медленно и величаво поднимается луна. Она как-то смягчает мерцание звезд, рассеивает остатки мрака, украшает склоны гор фантастическими узорами. Все вокруг ожило, преобразилось, мертвый пейзаж стал неузнаваемым. Мы сидим у костра, поглощенные чудесным видением. Вокруг беспредельный покой. Хочется уснуть, но холод отгоняет сон. «Давайте пойдем. Тут все равно не отдохнешь, только намучаешься», — говорит Василий Николаевич. Но я вижу, каких усилий ему стоит подняться с мест. Он с трудом разгибает закоченевшую спину и бросает упрямый взгляд в глубину ущелья. Я встаю молча, кладу на огонь остатки сушняка, чтобы запастись теплом на дорогу, и мы покидаем проталину. Луна сопровождает нас справа. Светло. Идем медленно, молча, как обреченные. Шаги будят тишину. Рядом ползут наши тени. Обходим неглубокий ложок и боковым гребнем добираемся до редколесья. Василий Николаевич озирается вокруг. «Век бы по ней не ходить!» — бросает он зло и, оглядев свою изорванную одежду, горестно качает головой. Надеваем лыжи и спускаемся на дно ущелья. И вскоре натыкаемся на явный след прошедшего каравана, несомненно, Лебедева. Усталости и напряжения словно и не было. Ноги зашагали бодрее, на душе посветлело, а мысли уже заняты радостью предстоящей встречи. Время приближается к утру. Скоро тайга поредела, на снегу все явственнее следы и свежая капонина, в воздухе улавливается запах человеческого жилья. Слева слышится шум и треск. Мы останавливаемся. Это удирают отдыхавшие на Маре олени, вспугнутые нашим появлением. Где-то близко залаяла собака. Через несколько минут мы увидели струйку дыма, поднимающегося ввысь, а затем и лагерь из двух палаток, прижавшихся к краю высокоствольного леса. Собака Берта, узнав нас, с радостным визгом бросается навстречу. Василий Николаевич зажимает ей рот, грозит пальцем и молча подает мне знак не выдавать нашего приближения. Осторожно пролезаем внутрь палатки. Здесь все спят. В палатке настолько тесно, что негде присесть. Ишь, как вольно расположились. Не ждали гостей, — шепчет мне Василий Николаевич, а сам хитро улыбается, по глазам вижу, что-то озорное замышляет. Пойдем в другую палатку. Может быть, там свободнее, — предлагаю я. — Не надо. Потерпите немного. Будить не будем. Приляжем на часок. Они сами сейчас освободят нам место. И он, выбросив из печки недогоревшие головешки, стал жадно закуривать, заговорщически обозревая полураздетые тела. Я покорно жду, не понимая, для чего нужно было тушить огонь в печи. Так в безмолвии мы сидим некоторое время. В палатку все настойчивее проникает холод, люди начинают шевелиться, поеживаться, поджимать под себя ноги, прятать руки и свертываться в комочки, как береста на огне. От этого в палатке становится свободнее, можно уже кроме нас поместить еще ни одного ночлежника. Василий Николаевич доволен. Когда мы раздевались, проснулся Лебедев. Он приподнялся, удивленно посмотрел на нас, что-то пробурчал и снова лег, но тут же вскочил. «Вы откуда взялись?» — изумленно вскрикнул он и стал протирать заспанные глаза, не веря, что все происходит наяву. «С горы свалились. Торопились к празднику, но, как видишь, не поспели», — ответил Мищенко, кивнув головой в сторону пустой посуды. «Да вы взгляните на себя. Где кочегарили? Все в саже!» Лебедев захохотал и, тормоша спящих товарищей, закричал полным голосом. «Эй, хлопцы, поднимайтесь! Кто дежурный? Почему печь погасла?» Потом обхватил своего дружка Василия Николаевича Мищенко, и оба замерли в крепких объятиях. До слез было приятно видеть встречу этих сердечных людей, проработавших в экспедиции рядом друг с другом много-много лет. Тяжелый труд, лишение, борьба с причудами природы навсегда связали их настоящей дружбой. Скоро под лиственницей разгорелся костер. Все собрались возле него. Вышли люди из второй палатки. И на обветренных лицах товарищей лежит отпечаток пережитых испытаний, бессонных ночей и раздумий. Изрядно поношенная одежда хранит следы зимних походов, бурь, бивачных костров. Все окружили Василий Николаевич. У него из раздутых карманов гимнастерки торчат примятые углы конвертов, они-то и приковывают внимание обитателей лагеря. Получить письмо в этих диких горах, да еще так далеко от населенных мест, по меньшей мере чудо. Но Василий Николаевич не торопится. Придерживая загрубевшими ладонями карманы, он хитро улыбается и кричит басом: «Разойдись, без пляса никому!» Все расступились. Образовался круг. Лебедев, неуклюже подбрасывая свое худое тело и тяжело перебирая ногами, пытается изобразить какой-то танец. Василий Николаевич хлопает в ладоши. «Ай да да, ну те да!» — весело подпевает он хриплым голосом, стараясь попасть в такт танцующему. «Хватит, давай письмо!» — подступает к нему Лебедев. «Что ты, Родионыч? Надо в присядку. Дешевле не велено отдавать». «В присядку, ишь, чё захотел? Не буду. Отправляй письмо обратно». Василий Николаевич достает из левого кармана гимнастерки пачку писем. Все насторожились, заулыбались. Он медленно, с явной издевкой, вытащил из пачки письмо Лебедева, повертел его в руках и переложил в правый карман. «Одно письмо поехало обратно. Адресат не желает получать. Следующий!» В круг врывается Евтушенко, молодой рослый рабочий. На миг задерживаясь перед Василием Николаевичем, он легко выбрасывает вперед ногу, ставит ее на пятку и, лихо подбоченившись, встряхивает головой. «На присядки можно! А ну, хлопцы, дружнее!» Ребята расступаются. Чей-то бойкий тенорок затягивает плясовую, все подхватывают. «Гоп, кума, не журыся, туды-сюды повернися!» От окечки чоком-боком перед моим карим оком. Евтушенко, отбросив назад корпус и низко приседая, проносится по кругу. Из-под ног его брызгами взметается снег. На помощь ему поспевает гармонь, дружно ударяют ладоши. «Стой!» — вдруг ревет Василий Николаевич и жестом руки заставляет всех умолкнуть. «Зря, Евтушенко, пятки чешешь!» — говорит он уже спокойно. «Тебе письма нет, а та веснущая в голубой косынке просила передать устно, чтоб ты вернул ей фотокарточку. Замуж выходит. Понял?» Сквозь смех слышатся голоса. «Сходи с круга, не задерживай! Мишка, отломи за меня! Подбери слезу! Шалишь, дядя Вася, давай письмо! У меня ноги не казенные!» — пытается протестовать Евтушенко. «Сам напиши, но отдай!» А насчет голубой косынки ошибся. Это ведь Егора невеста. «Ладно, уговорили», — смеется Василий Николаевич. «Получай. А вы не лезьте. Говорю, без пляса никому. Только через полчаса умолкла гармонь, стихли голоса, распался на угольки осиротевший костер. Люди разбрелись по лагерю. Кто ушел за палатку, кто примостился на пне или уселся на нарту. Лебедев, тонкий, высокий, с почерневшим от ветра лицом, стоя, подпирает плечом лиственницу. Письма заставили на какое-то время забыть лагерь, горы, даже голубое приветливое небо, освещенное утренним солнцем. Все мысленно перенеслись в родные, далекие места, к дорогим сердцу людям, взволнованно ощущая их близость. Письма были разные, да и по-разному воспринимались, но даже самые радостные из них вызывали на лицах и в глазах читающих грусть разлуки. Мы с Василием Николаевичем, не желая своим присутствием мешать переживаниям товарищей, уходим в палатку и отдаемся счастливому покою.